Глава 11. Аркадий Анатольевич, я люблю вас, но люблю не извращенно, не так, как любят женщины, а так, как любят маленькие девочки. Мне очень интересно узнать, как вы целуетесь, но не просто целуетесь, а целуетесь перед тем, как... Ну, вы понимаете, о чем я. Интерес мой не похож на нимфоманские желания. В нем нет ничего вульгарного, пошлого, низменного. В нем есть только детское любопытство, когда дети хотят что-то увидеть, чтобы изумиться.